Глава 22. Достойные. Серая зона. Черный хирург. Лейсав. «Что с погоней?» — поинтересовалась Лейсав у Бака. Она позаимствовала эмиссара пространства Варба и каждый час требовала отчет. Конечно, Бак и сам сразу бы доложил о проблемах, если бы такие появились, но его отчеты создавали у Лейсав иллюзию контроля ситуации, а также помогали отслеживать изменения. «С последнего доклада ничего нового», — с готовностью ответил Бак. «Загонщики не разделились. Других отрядов я не чувствую». «Значит, так и держатся вместе», — пробормотала Лейсав. «Здесь такой фон, что даже мастерам линзы опасно разделяться. Одним отрядом легче лететь». «От этих сволочей всего можно ожидать. А монстров не чувствуешь?» — с надеждой спросила Лейсав. «Они бы помогли нам оторваться». «К сожалению, монстров тоже нет». «Вот когда надо, их никогда нет». «Это было ожидаемо. Слишком нас много. Чудовища не нападают на такие большие отряды», — напомнил Бак. «Я знаю, но мы забрались слишком глубоко в серую зону. Неизвестно, что тут вообще происходит и как ведут себя чудовища. Ладно, продолжай следить и сразу докладывай, даже если тебе покажется, что ты заметил мелочь». К этому моменту погоня продолжалась уже больше недели, и конца ей не было видно. Все это время черного хирурга упорно преследовал большой отряд мастеров линзы. Еще в самом начале Лейсав подумывала, чтобы остановиться и сразиться с преследователями. Но потом Бак заметил два новых отряда, приближающихся к черному хирургу с разных сторон. Пришлось отрываться. Как выяснилось позже, всего таких отрядов было 7. Вероятно, все они караулили черного хирурга в разных местах. Но теперь собрались вместе. «И мы не знаем, сколько их всего осталось», — напомнила себе Лейсав. «Не могли же они все нас догнать? Проклятье! Путь назад будет сложным, даже если мы оторвемся». Помимо необычно большого количества загонщиков, имелась еще одна загадка, а именно, как отряды противника связываются друг с другом. Ведь серая зона мешала любой связи. Даже рентген не мог послать весточку гильдии троп. А ведь он высокопоставленный чиновник Великой Гильдии. А тут простые наемники легко координируют усилия на огромных расстояниях. Загадка. Разумеется, драться в подобных обстоятельствах было крайне опасно, потому что даже в случае победы отряд могли заметить издалека либо монстры, либо другие загонщики. И тогда ослабленным бойцам придется столкнуться со свежим противником. Разумеется, ничем хорошим это не может закончиться. Поэтому Лейсав выбрала бегство. Тогда это казалось ей правильным решением. К сожалению, с тех пор ситуация скорее ухудшилась, чем улучшилась. По примерным подсчетам, сейчас их преследовала небольшая армия из 300 000 мастеров линзы, тогда как отряд Лейсав едва насчитывал 45 000 адептов начала 4-й стадии. А бой адептов 4-й стадии против мастеров линзы обязательно закончится потерями даже при равных силах. И это в самом лучшем случае. Лейсав же сильно не хотела терять ни членов черного хирурга, ни строителей Вантана, которые стали ей как родные. Тем более она не собиралась драться с 6 большей армией. Такую большую разницу не смогут компенсировать ни тела потенциала, ни высокие ранги. К сожалению, убежать также не получалось, потому что противник двигался чуть быстрее. Единственной причиной, по которой преследователи еще не разгромили черного хирурга, были зародыши. В ближнем бою артефакты давали слишком большое преимущество. Это выяснилось в единственной схватке сутки назад, когда противник рывком догнал черного хирурга и без разговоров напал. Но пространственники были наготове. Под руководством Бака и Якола они мгновенно сжали преследователей в небольшой шар, после чего все бойцы разом выпустили накопленные навыки. Поток смертельной энергии ударил в плотное ядро паникующих бойцов. Коллективные защиты к тому моменту удачно сломались из-за внезапного маневра. Да, оставались личные щиты, и они сильно ослабили удар, но около 2000 адептов погибли на месте. А потом до противника добралась Кассиопея, черноволосая подруга Варба и заодно эмиссар гравитации. Лейсав с восхищением прокручивала в голове тот бой. Кассиопея с командой поддержки в течение нескольких секунд раскидала многотысячную армию мастеров линзы. Особенно эффектно выглядели огромные светящиеся копья. Они не вспарывали врагов, наоборот, это враги насаживались на них. Противник, конечно, быстро собрался, и внезапная атака не уничтожила много бойцов. Однако часть из них вышла из строя, и теперь преследователи должны были либо бросить раненых на произвол судьбы, либо тащить за собой, теряя скорость. Больше всего в том бою Лисав поразила легкость, с которой простейший навык ранил толпу мастеров линзы. А ведь это были простые когти, базовое умение гравитации. Собственно, Лисав прекрасно его знала, так как ее бывшая школа, Весы Ашара, была школой гравитации. Но эмиссар показал разницу в классе. «Должно быть, Якл чувствует то же самое, глядя на Бака», — подумала она тогда. Также ей стало понятно, что тело потенциала просто увеличивает защиту и дает надежду на быстрое развитие, но не делает ее выдающимся бойцом. Кассиопея же, напротив, легко направляла энергию помощников на врагов. Именно это делало эмиссаров королями битвы. Контроль над коллективными навыками. По сравнению с Кассиопеей, Лисав выглядела недоучкой. Хотя опыта у нее было гораздо больше. В общем, даже один единственный эмиссар в армии значительно усиливал все связанные с ним подразделения, а в строителе таких было сразу трое. В результате недолгого боя противник отступил и даже на некоторое время замедлился. Очевидно, бросать своих наемники не стали. К сожалению, скорости им хватало, и признаков отравления или усталости они не демонстрировали. Это была еще одна странность, как и связь между отрядами. «Лисав, пришло сообщение. Нам предлагают переговоры», — выпалил подлетевший Челар. «Что сам думаешь?» — спросила она. «Переговоры дадут передышку бойцам». «Или окажутся засадой». «Бак и Якол уверяют, что мы сможем вырваться из любой ловушки». «Все равно это опасно», — не сдавалась Лисав. «Мы вымотаны до предела, особенно бойцы и строители. Еще немного, и их придется тащить на себе». «Сантана считает, что мы быстро восстановимся, и умоляет остановиться. Ей нужна пауза». «Ладно, эти сволочи все равно быстрее нас. Передай им, что мы согласны». Обе армии плавно остановились. Через несколько минут Лисав и Бак выплыли навстречу преследователям. Остальные, включая Челара, остались в черном хирурге, чтобы в случае внезапного нападения успеть отреагировать. Или сбежать. Что интересно, со стороны противника к ним приблизилась лишь одна фигура, зато какая. Это был высокий гуманоид, торчавший за спины третьей рукой. Причем она была в два раза длиннее двух нормальных. Зрелище было странным. Да, конечно, адепты часто выглядели необычно, но при этом в их формах прослеживалась логика и смысл. Органичность. А тут чужую конечность как будто просто прилепили к спине. И получился уродец. «Меня зовут Каек», — представился трехрукий. Белую кожу лица покрывали неестественные наросты черного цвета. Голос также казался необычным, глухой, безэмоциональный, словно собеседник произносил слова через внешнее устройство, как это иногда делали адепты без легких и рта или их аналогов. Но у трехрукого имелся рот, и тот даже открывался в такт словам. «Может, его артефакт для разговоров в космосе барахлит?» — задумалась на секунду Лисав. «Давай поговорим, Каек», — предложила она. «Кто вас послал?» «Никто нас не посылал. Мы сами по себе». «Разве вы не наемники Сирда?» «Мы никак не связаны с желтокрылым Фениксом». «Однако знаете это имя? Кто же вы? Я не вижу на вас знаков школы или гильдии». «Потому что мы не школа и не гильдия», — прошелестел Каек. Лисав не понимала, почему ее беспокоит голос собеседника. Ну, мало ли кто как разговаривает. Она же видела гораздо более странных гуманоидов, а тем более не гуманоидов. Вот только голос Каека, несмотря на искусственность, вызывал ощущение чего-то знакомого. «Вы охотники?» — продолжала допытываться она. «Хотя не похожи вы на охотников». Сантана попросила ее тянуть время, а к пожеланиям главного энергетического хирурга отряда Лисав не могла не прислушаться. Поэтому собиралась болтать, сколько дадут. Однако Каек не стал долго ходить вокруг да около. «Мы «Достойные», — торжественно объявил он. «Бездна! Вас только тут не хватало!» — не сдержалась Лисав. Все сразу стало на свои места. И долгая погоня, и связь загонщиков между собой, и низкое отравление. Достойными себя именовали последователи Бесформенного. Или сектанты, как их презрительно называли остальные. Это были те самые адепты, что пытались стать монстрами. Или, по их версии, разумными слугами Бесформенного. Так или иначе, это у многих вызывало отвращение. Прояснились и ощущения Лисав. От собеседника веяло бесформенностью. Не такой, как от монстров Квазара, а скорее, как от воина, надевшего броню с другой силой. Например, с устойчивостью. Вот только Каек излучал то, с чем устойчивость боролась. Как у него при этом получалось не травиться, Лисав не понимала. Впрочем, она вообще немного знала о секте Бесформенного, потому что подобная информация быстро скрывалась. Очевидно, совет не желал, чтобы отчаявшиеся свободные вставали на путь превращения в монстров. «Но зачем он пришил себе третью руку и изменил кожу?» — недоумевала Лисав. «Или это у них такой обряд посвящения в достойных?» К сожалению, к разговору она оказалась не готова. Впрочем, ее задачей было просто тянуть время. «Чего достойные хотят от черного хирурга?» — поинтересовалась она. «Учти, идти по вашему пути мы не собираемся». «А я и не настаиваю», — усмехнулся Каек. «Хотя, если появится желание, то с удовольствием расскажу обо всех преимуществах. Мы не такие плохие, какими нас рисует совет». «Я отсюда чувствую, как от тебя несет бесформенным». «Каждый разумный вправе выбирать свой путь», — спокойно ответил Каек. «У многих он довольно странный. Мне ли тебе объяснять? Собственно, почему ты нас осуждаешь?» «Бесформенный враг адептам». «Разве не он помогает адептам в трансформации?» «Возможно», — согласилась Лисав. «Но сейчас он изолировал целый сектор». «На это могут быть причины, которых мы не понимаем. Надо просто подождать и посмотреть. Ничего страшного не происходит». «Миллионы жителей сектора с тобой не согласятся». «Адепты воевали, воюют и будут воевать между собой. Если выбирать главную причину смертности адептов, то это точно не бесформенный. И даже не монстры. Без них разумные убивали бы себе подобных еще активнее. Так что это не довод. Но ты так и не ответила на мой вопрос. Что ты имеешь против достойных? Между прочим, мы самые миролюбивые адепты радиусов. Стараемся ни с кем не воевать. Но вот нас, наоборот, все пытаются убить. Так что не тебе обвинять достойных в излишней жестокости». «Проклятие!» — разозлилась Лисав. «Я не собираюсь обсуждать с тобой философию твоей секты. Пришивать себе лишние конечности — твой выбор, а не мой. Но сейчас ты и твои бойцы угрожаете нам, а это точно мое дело. Поэтому давай вернемся к моему вопросу. Чего ты хочешь от черного хирурга?» «В идеале сотрудничество», — прошелестел Каек. «Слышал, вы разрабатываете технологию выращивания тел потенциала. Она бы нам пригодилась». «О боги! И вы туда же! Мы пока никаких тел потенциала не выращиваем. Не научились еще. А если научимся, то надо будет обратиться в нашу клинику на Глирде». «Тогда я хотел бы получить зародыши». Ничуть не смутился Каек. «Ха! Вот теперь мы перешли к делу. Полагаю, платить ты не собираешься?» «С кредитами у нас туго», — признался Каек. «Вся система кредитов контролируется советом. Они просто не дают нам возможности их зарабатывать. Сама понимаешь». «Да-да, вы бедные, вас никто не любит. А как вы вообще узнали о зародышах? Наверняка эта скотина Сирт вам рассказал». «Я не раскрываю своих источников». «Как пожелаешь. Зародыши мы не отдадим». «Тогда, боюсь, мы будем вынуждены отобрать их силой». «Недавно вы уже попробовали». «В следующий раз мы подготовимся лучше. Ваш фокус больше не пройдет». «Хе! И после этого ты называешь достойных самыми миролюбивыми адептами радиусов?» — усмехнулась Лисав. «Это по сравнению с великими школами мы миролюбивые. Но иногда обстоятельства требуют решительных мер. Однако мы не хотим вас убивать. Просто отдайте зародыши и летите куда хотите». «Зачем они вам нужны?» — поинтересовалась Лейсав. «Охотно расскажу». Казалось, что Каек даже обрадовался вопросу. «Для радиусов пузырь — это непонятная угроза». «А ты, значит, ее понимаешь?» «Нет, но пузырь точно сделал бесформенной. Мы пока не знаем, что господин задумал, но рассчитываем узнать и послужить его планом». «И как с этим связаны зародыши?» — удивилась Лейсав. «Они помогут добраться до центра серой зоны. Возможно, там мы поймем волю господина». «Ха, похоже на сектантскую чушь!» «Не оскорбляй господина, женщина!» Каек впервые за время разговора повысил голос. «Известно ли тебе, что адепты могут получить вторую силу? Знаешь ли ты, что именно достойные помогли совету сделать квазар мертвым кластером? Хотя совет потом нас обманул, но это уже другая история. Главное, что совет скрывает. При определенных обстоятельствах разумный может внедрить в себя врата бесформенного, стать избранным, и тогда он может жить в нашей страшной вселенной, не боясь гибели. А разве мирная жизнь — это не цель любого разумного существа? Желание гармонии гораздо лучше, чем эгоистичная жажда достичь вершины мира адептов, как пытаются сделать многие. И кто туда вообще добрался? Лишь трое, если верить сказкам. Однако их давно не видели. Достойные же предлагают реальный выход». Озадаченно промычала Лейсав, которая никогда не слышала ничего подобного. «Ты говоришь, что только трое достигли вершины. А как много достойных сумели внедрить в себя врата?» «Не буду скрывать, мало», — вздохнул Каек. «Потому что это очень сложно. Нужно заслужить признание бесформенного, стать его инструментом. Да-да, он тоже может обратить на тебя внимание, если ты докажешь ему свою пользу». «Чем это отличается от рабства?» «Как же часто я слышу эту глупость!» — устало вздохнул Каек. «Служба высшей цели — это не рабство, а выбор». «Хм, ясно. А зачем тебе третья рука?» — не удержалась от вопроса Лейсав. «Это жертва». «Понятно. Постой. Наверняка на Глирт сейчас стекаются достойные со всего радиуса, раз серая зона такая ценная для вас». «Я не буду отвечать на этот вопрос», — спокойно произнес Каек. «Но ты должна отдать нам зародыши. А если не отдашь, мы их возьмем силой». «Хм, что ж, посмотрим, как это у вас получится». «Ты не сможешь сейчас даже убежать». «Зато я смогу уничтожить вашу драгоценность», — усмехнулась Лейсав и воскликнула. «Бак!» Рядом тут же возник эмиссар пространства. «Продемонстрируй, пожалуйста», — попросила она. «С удовольствием». К счастью, Бак догадался, что от него требуется. Он достал зародыш, поднял, и черный камень распался в пыль. «Интересно, Якл бы смог так?» — мельком подумала Лейсав. «Или он слишком ценит зародыши?» «Что вы делаете?» — взревел Каек. «Показываем, что будет, если зажать нас в угол. Все! «Разговор окончен! Мы уходим!» И черный хирург продолжил полет. С тех пор прошло еще несколько дней, но сектанты не отставали. То ли считали, что рано или поздно беглецы передумают, то ли надеялись, что их добьет отрава. Надо сказать, они были не так уж далеки от истины. При этом сами сектанты держались на удивление хорошо. «Мы действительно много чего о них не знаем», — раздраженно размышляла Лейсав. Неожиданно к ней подлетел Бак. Сам. «Что-то случилось?» Мгновенно собралась она. «Каек и его банда нагоняют нас?» «По-прежнему плетутся позади. Монстры появились?» «Монстров нет», — покачал головой Бак. «Тогда что?» Нахмурилась Лейсав. «Я чувствую впереди нечто странное. Какое-то вращение». В любой другой ситуации Лейсав с удовольствием свернула бы прочь от непонятного вращения. Но на хвосте у них висел Каек, и неизвестно, что его пропитанные бесформенностью мозги придумают. В любом случае, в миролюбивость достойных она не верила. Тем более Сантана рассказала несколько любопытных фактов. Оказывается, энергетические хирурги знали кое-что о сектантах. Например, достойные нападали на маленькие поселения и вырезали всех жителей подчистую. Но не просто так. Они проводили над ними эксперименты. «Сектанты вживляют адептам ткани монстров», — объяснила Сантана. «Если адепт пережил операцию, ему предлагают присоединиться к достойным. И многие соглашаются. Обычно другого выхода нет. Заодно они собирают базу данных по операциям. Так они научились избегать сильного отравления. Даже не желаю знать, какой ценой. Ха, но получается, что достойные ваши коллеги», — усмехнулась Лисав. «Энергетические хирурги тоже проводят эксперименты, которые не всегда заканчиваются хорошо». «Разница есть», — спокойно произнесла Сантана. «Мы не вырезаем поселения». «Мелкие гильдии, да. А что насчет великих школ? Их никто не контролирует. Ладно, правда, мы все равно никогда не узнаем. Но ты принесла плохие новости. Даже если мы отдадим зародыши, нас не отпустят. Кайк врет». «Что ты имеешь в виду?» «У нас есть тела потенциала», — объясняла Лисав. «Наверняка Кайк хочет провести эксперименты с вживлением своих врат. Вряд ли у них много подопытных, подобных нам. Это может быть для него даже важнее зародышей. Поэтому он ждет, когда мы вымотаемся. Так что мы ни в коем случае не должны попасть в руки Кайга». «Да уж», — поежилась Сантана. «Видела я его руки. Вот-вот, урод уродом». И черный хирург отправился дальше. Все глубже и глубже в третий слой. А потом движение резко ускорилось. Правда, простые адепты этого не почувствовали, но лучшие мастера пространства, включая Бака и Якола, подтвердили, что их захватил поток аномалии и на огромной скорости несет куда-то в центр серой зоны. Преследователи пропали. Впрочем, скорее всего, они просто немного отстали. Но Лейсав не расслаблялась. Куда бы аномалия ни принесла черного хирурга, Каек окажется там. «Для путешествия по серой зоне зародыши вообще не нужны. Достаточно найти попутную аномалию. Значит, если Каек за нами гонится, то ему нужны именно мы», — мысленно усмехнулась она.